Брат Торрей. Изучение Библии. Нет ничего более важного для духовного возрастания христианина, чем регулярное систематическое изучение Библии. Это также верно в духовной жизни, как в физической жизни. Наше здоровье зависит от того, что мы едим и как много мы едим. Правильное питание для души находим в одной книге. И эта книга – Библия. Разумеется, верный служитель Евангелия будет питать нас Словом Божьим, но этого недостаточно. Он питает нас один или два раза в неделю, а мы нуждаемся в ежедневной пище. Кроме того, нельзя зависеть всецело от питания нас другими. Мы должны научиться питаться сами. Если мы изучаем Библию для себя так, как подобает, то мы станем в большей мере независимыми от человеческих учителей. Даже если, к сожалению, наш служитель является сам несведущим в истине Божией, то мы все же будем сохранены от вреда. Мы живем в такое время, когда ложные доктрины изобилуют вокруг нас. Только тот христианин предохранен от заблуждений, кто изучает свою Библию ежедневно. Апостол Павел предупреждал руководителей церкви в Ефесе о том, что в скором времени хищные волки проникнут в их среду и не будут щадить стада. И из них самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Но он объяснил им, каким образом быть в безопасности, даже в такое опасное время. Он сказал: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Это говорится в книге «Деяний апостолов», 20 глава, 32 стих. Через размышление над Словом Божьей благодати они могут быть в безопасности даже в среде изобилующих заблуждений, проявленных руководителями церкви. Прочитайте книгу «Деяний», 20 глава, с 29 по 32 стих. В своем послании к пресвитеру церкви в Ефесе апостол Павел говорит: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 13 стих. Однако он продолжает наставлять пресвитера Тимофея, объясняя ему, как он и его верующие могут быть в безопасности даже в такие времена, когда опасность возрастает. Это возможно через изучение священных писаний, которые могут умудрить во спасение, как пишет во втором послании к Тимофею апостол Павел в 3 главе в 14-15 стихе. Апостол добавляет: «Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всему доброму делу приготовлен». Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Иными словами, можно сказать, что через изучение Библии человек будет тверд в здравом учении, будет видеть свои грехи и недостатки и откажется от них, найдет дисциплину в праведной жизни и обретет все необходимое для добрых дел. Наше духовное здоровье, наш рост наша сила, наша победа над грехом, наша здравость в вере, наша радость и мир во Христе, наше очищение от внутренних и внешних грехов, наша пригодность для служения – все это зависит от нашего изучения Слова Божьего. Тот, кто нерадив в изучении Библии, обречен на неудачи в христианской жизни. Тот, кто изучает Библию в правильном духе и верным методом, обеспечен иметь успех в христианской жизни. Это приводит нас вплотную к вопросу: какой правильный путь для изучения Библии? Во-первых, изучай и следуй ежедневно. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 17 глава, 11 стих. Это является правилом первостепенной важности. Как бы ни был хорош метод изучения Библии, применяемый верующим, как бы ни было много затрачено времени на изучение Библии, сейчас и иной раз, наилучшие результаты могут быть получены только в том случае, если ни один день не упущен для усердного изучения Библии. Ежедневное изучение Библии должно стать твердым правилом, и это является верным курсом для направления в житейском море. Любой день, упущенный для ревностного изучения Библии, является днем открытых дверей нашего сердца и нашей жизни для ошибок или греха. Автор этой книги не отваживается, чтобы один единственный день прошел без слушания голоса Божия, когда Он говорит нам через страницы Его книги. Это является пунктом, в результате невыполнения которого многие отпадают. Они живут беззаботно и позволяют пройти дню или даже нескольким дням без водительства Божия и без Его наставления через Его Слово. Евангелист Муди мудро сказал: «В молитве мы говорим Богу. При изучении Библии Бог говорит нам, и лучше, если мы даем Ему возможность больше говорить нам». Для ежедневного изучения Библии должно быть отведено регулярное время. Я не думаю, что нужно ставить для себя целью пройти определенное число глав в день. Это ведет к поспешности и поверхностному изучению, без вдумчивого разбора и исследования содержания и смысла читаемого. Лучше посвятить определенное количество времени для изучения Библии каждый день. Некоторые могут посвятить для изучения Библии больше времени, чем другие. Однако для этой цели должно быть уделено не меньше 15 минут в день. Я устанавливаю такое короткое время, чтобы никто не мог быть обескуражен с самого начала. Если молодой верующий отведет для ежедневного изучения Библии один или два часа, то имеется серьезная возможность, что он не сможет исполнить свое решение и может стать разочарованным. Все же я знаю многих очень занятых людей, посвятивших первый час своего времени для изучения Библии, исполняющих это многие годы. А также знаю некоторых, уделивших для этого 2 часа ежедневно. Покойный граф Кейрнс, лорд-канцлер Англии, был одним из наиболее занятых людей своего времени. Однако леди Кейрнс рассказала мне, что независимо от того, как поздно он возвращался вечером домой, он всегда вставал в один и тот же ранний час для молитвы и изучения Библии. Она сказала: Иногда мы возвращаемся домой из парламента в 2 часа ночи, и все же лорд Кернс встает в тот же самый ранний час для молитвы и изучения Библии. Известно, что лорд Кернс сказал: «Если я достиг каких-либо успехов в жизни, то только потому, что посвящал ежедневно первые 2 часа для изучения Библии и молитвы». Очень важно, чтобы человек выбрал правильное время для изучения Библии. Наилучшее время – немедленно после сна и подъема утром. Самое худшее время – последние часы перед отходом ко сну. Разумеется, хорошо перед сном немножко прочитать из Библии, чтобы голос Божий был последним голосом, услышанным нами перед сном. Однако основным временем для изучения нашей Библии должно быть время, когда наш разум наиболее ясен и силен. Какое бы время ни было отведено для изучения Библии, оно должно быть употреблено для этой цели свято и неизменно. Хочу сказать также: изучай Библию систематически. Много времени растрачивается по мелочам при изучении Библии с выбором мест наугад. То же количество времени при систематическом изучении может дать гораздо лучшие результаты. Нужно иметь определенное место и определенный план для занятий. Для молодого христианина хорошим началом для изучения Библии является чтение Евангелия от Иоанна. Когда вы прочитаете это Евангелие один раз, то начните читать снова и продолжайте делать это, пока Евангелие от Иоанна будет прочитано 5 раз. Тогда читайте Евангелие от Луки 5 раз, затем читайте Деяния святых апостолов 5 раз, потом первое послание Фессалоникийцам 5 раз, потом первое послание Иоанна 5 раз, потом Римлянам 5 раз, потом к Ефесянам 5 раз. После этого вы будете готовы к переходу для более тщательного метода изучения Библии. Хорошим методом является начать чтение книгой «Бытия» и прочитать всю Библию последовательно, главу за главой, до самого конца. Читайте каждую главу несколько раз и затем ответьте на следующие вопросы по прочитанной главе. Первое. Что является главной темой этой главы? Ответьте одной фразой. Второе. Какой истине наиболее ясно и подчеркнуто научает нас эта глава? Что является для нас наилучшим уроком? Какой стих наилучший? Какие люди, упомянутые в главе, являются главными? Чему научает нас эта глава об Иисусе? Исследуйте всю Библию таким способом. Другой и более тщательный метод изучения Библии, глава за главой, не может быть применен к каждой главе Библии, но может принести превосходные результаты, когда применен к наиболее важным главам Библии. Этот метод следующий. Прочитайте 5 раз главу, предназначенную для исследования на сегодня. Не менее 1 раза эта глава должна быть прочитана вслух, громко. Каждое из чтений должно принести кое-что новое. Разделите эту главу на натуральные части. То есть каждая часть должна быть законченным описанием одного события или одной темы. Найдите заголовок для каждой части, характеризующий кратко и верно содержание части. Например, при исследовании 5 главы 1 послания Иоанна вы можете разделить ее таким образом. Первая часть, стихи с 1 по 3, благородное происхождение верующего. Вторая часть, стихи 4-5, славная победа верующего. Третья часть, стихи с 6 по 10, надежное основание веры христианина. Четвертая часть, стихи 11-12, бесценное владение верующего. Пятая часть, стих 13, благословенная уверенность в спасении верующего. Шестая часть, стихи 14-15, непоколебимое доверие верующего. Седьмая часть, стихи 16-17, великая сила и ответственность верующего. Восьмая часть, стихи 18-19, надежная охрана верующего. Девятая часть, стих 20, безупречное знание верующего. Десятая часть, стих 21, постоянная обязанность верующего. Составьте по порядку список главных фактов, включенных в эту главу. Сделайте заметки о лицах, упомянутых в главе, отметив их характер. Отметьте основные доктрины учения. Хорошо, если вы сделаете классификацию их. Например, учение о Боге Отце, о Христе, о Святом Духе. Найдите главную истину в этой главе. Найдите главный стих, если он имеется в главе. Выберите самый лучший стих, отметьте его и запомните. Запишите новую истину, извлеченную вами из этой главы. Запишите истину, которую вы уже знали, но при этом исследование открылось вам с новой силой. Запишите о том, что определенное вы решили делать в результате исследования этой главы. Для этого метода хорошо применить исследование в следующем порядке: Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Деяния, Римлянам, главы с 1 по 8, первое послание к Коринфянам, главы 12, 13, 15. Второе послание к Коринфянам, главы с 1 по 6, послание к Галатам, послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам, первое послание к Фессалоникийцам и первое послание Иоанна. Полезно иногда изменить метод исследования на какое-то время. Другим полезным методом изучения Библии является тематический метод. Это был излюбленный метод евангелиста Муди. Возьмите великие темы, на которые Библия дает нам ясное учение: Святой Дух, молитва, кровь Христа, грех, суд, благодать, оправдание, рождение свыше, освящение, вера, покаяние, характер Христа, воскресение Христа, вознесение Христа, второе пришествие Христа, уверенность в спасении, любовь Божия, любовь по отношению к Богу, ко Христу, к христианам, ко всем людям, небеса, ад. Возьмите Библию и пройдите через всю Библию, исследуя все темы одну за другой. Исследуйте Библию всесторонне. Многие, читающие Библию, делают большую ошибку, ограничиваясь чтением только их излюбленных мест. При таком способе они не получают знания Библии в целом. Они упускают многие наиболее важные библейские истины. Начните и проходите через всю Библию снова и снова. Определенную часть каждый день из Ветхого Завета и определенную часть из Нового Завета. Читайте внимательно не меньше одного псалма в день. Полезно прочитать одну из книг Библии от начала до конца за один присест. Конечно, на некоторые книги Библии нужно затратить 1 или 2 часа, но большинство книг может быть прочитано за несколько минут каждая. Наиболее короткие книги должны быть прочитаны снова и снова за один присест. Исследуйте Библию внимательно. Не спешите. Одной из худших ошибок в исследовании Библии является торопливость и невнимательность. Единственным влиянием Библии является истина, содержащаяся в ней. Библия не имеет магической силы. Гораздо лучше прочитать один стих внимательно, чем прочитать дюжину глав невнимательно. Иногда вы прочитаете один стих, который задержит вас. Не спешите. Помедлите и поразмышляйте об этом стихе. Когда вы читаете, то делайте заметки в вашей Библии о том, что производит на вас наибольшее впечатление. Никто не нуждается в сложной системе заметок в Библии. Просто отметьте то, что произвело впечатление на вас. Поразмыслите о том, что вы отметили. Бог объявляет, что человек, размышляющий о законе Божьем день и ночь, благословен. Это говорится в 1-м псалме, во 2-м стихе. Удивительно, как один стих Писания может открываться нам с особой силой, если мы читаем его снова и снова, обращая внимание на значение каждого слова, чтобы уразуметь точный и полный смысл этого стиха. Запоминайте места Писания, производящие на вас наибольшее впечатление. Когда вы запоминаете место Писания, то постарайтесь помнить не только слова, но и место расположения стиха в Библии. Зафиксируйте в вашей памяти номер главы и стиха, в котором находятся слова, произведшее на вас впечатление. Один занятой, но расположенный к духовному человек, который спешил на поезд, однажды спросил меня: «Скажи мне, пожалуйста, одним словом, как изучать мою Библию?» Я ответил ему: «Внимательно». Исследуйте вашу Библию сравнительно. Это значит, сравнивайте одно место Писания с другим местом. Наилучшим толкователем Библии является сама Библия. Где бы вы ни нашли трудное место в Библии, все же всегда имеется другое место, объясняющее значение трудного стиха. Для сравнения одного места Писания с другим имеется хорошая книга доктора Торрей «Сокровищница знания Писания». Эта книга приводит большое число параллельных мест для каждого стиха Библии. Полезно избрать какую-либо книгу Библии и пройти ее стих за стихом, внимательно изучая каждое параллельное место, данное для этого стиха в книге «Сокровищница знания Писания». Этот метод изучения Библии очень плодотворный. Хорошо также при изучении Библии по главам прочитать параллельные места, стихи для наиболее важных стихов главы. Можно получить значительно лучшее и более ясное понимание стихов Библии путем изучения параллельных мест, приведенных в книге «Сокровищница знания Писания». Исследуйте вашу Библию с верою. Апостол Павел в послании к христианам Фессалоникийской церкви говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Счастлив тот человек, который принимает Слово Божие так, как приняли его фессалоникийцы, то есть как Слово от Бога, ибо оно действительно есть Слово Божие. В таком человеке оно действует эффективно. Библия есть Слово Божие, и мы можем извлечь наибольшую пользу из каждой ее книги, изучая ее как Слово Божие, которым она поистине является. Часто говорят, что мы должны изучать Библию так, как изучаем любую другую книгу. Этот принцип содержит некоторую долю истины, но также содержит и огромную ошибку. Это верно, что Библия является книгой, как и другие книги являются книгами. Те же самые правила грамматики и литературное построение фраз применяются в ней, как и в других книгах. Однако Библия является единственной в своем роде книгой, то есть уникальной книгой. Ни одна из других книг не является Словом Божиим, но только Библия есть истинное Слово Божие. Это может быть легко доказано любому беспристрастному человеку. Мы обязаны изучать Библию так, как никакую другую книгу мы не изучаем. Она должна быть изучаема как Слово Божие. Это включает в себя 5 условий. Во-первых, для того, чтобы правильно уразуметь учение Библии, мы должны проявлять большое рвение и исследовать Библию более внимательно, чем другие книги. Знать намерения человека важно. Однако знать намерения и желания Бога является делом абсолютной необходимости. Местом для открытия намерений Божиих является Библия. Это книга, в которой Бог открывает нам Его желания и намерения. Во-вторых, быстрое и безоговорочное принятие доктрин Библии и подчинение им, когда удостоверились определенно в их истинности. Эти доктрины могут казаться нам неблагоразумными или невозможными, тем не менее мы должны принять их. Если эта книга есть Слово Божие, то как неразумно подвергать ее доктрины критике нашего ограниченного разума? Маленький мальчик, пренебрегающий мудрыми советами своего отца только потому, что его детскому уму они кажутся безрассудными, не является философом, но только лишь глупцом. Однако величайшие мыслители человечества являются младенцами по сравнению с бесконечным Богом. И не доверять утверждениям Бога, находящимся в Его Слове, потому что они кажутся безрассудными нашему детскому разуму, это действие не философа, а глупца. Когда мы однажды приходим к убеждению, что Библия – это Слово Божие, то ее ясные доктрины должны быть для нас концом всех противоречий и споров. Третье условие изучения Слова Божьего – это абсолютное доверие всем обетованиям во всей их долготе, широте, глубине и высоте. Тот, кто изучает Библию как Слово Божие, скажет о любом обетовании, как бы оно ни казалось обширным и невероятным. Бог, который не может лгать, обещал это. Поэтому я предъявляю право на это обетование лично для меня. Отметьте обетование, на которое вы предъявляете право. Ищите каждый день какое-либо новое обетование, данное вашим безграничным Отцом. Он восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе». Говорится в послании к Филиппийцам, 4 глава, 19 стих. Я не знаю лучшего пути для обильного духовного роста, чем ежедневное исследование обетований, и когда вы находите их, то присвойте их себе. Еще один пункт при изучении Слова Божьего – это послушание. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя». Говорится в послании Иакова, 1 глава, 22 стих. Ничто не может лучше помочь понимать Библию, изучающему ее, как твердое решение исполнять повеления, записанные в ней. Иисус сказал, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Говорится в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Человек, подчинивший полностью волю Богу, имеет чистое око. Если наше око чисто, то есть наша воля полностью подчинена Богу, то все наше тело будет наполнено светом. Но если наше око худо, нечисто, то есть мы пытаемся служить двум господам, и наша воля не подчинена полностью единому Господу Богу, то все наше тело будет наполнено тьмою. Говорится в Евангелии от Матфея, 6 глава, с 22 по 24 стих. Многие отдельные места Библии, непонятные вам теперь, станут ясными как день, если вы твердо решите исполнять то, чему учит Библия во всем. Каждое повеление, обнаруженное в Библии, которое действительно является заповедью для нас, должно быть исполнено немедленно. Это удивительно, как быстро разум становится затемненным для понимания, когда мы непослушны Библии в каком-либо пункте. Я знал многих, любивших Библию и бывших полезными в деле Божьем, и имевших ясное понимание истины. Но когда они пришли к какому-то пункту в Библии, требующему от них жертвы, которой они не хотели сделать, то их любовь к Библии быстро охладела, их вера в Библию начала ослабевать, и вскоре они стали удаляться от истины все дальше и дальше. Ничто так не открывает разум к разумению Писания, как послушание истине. И ничто так не затемняет разум, как непослушание. Следование истине подготавливает вас уразуметь другие истины. Непослушание истине затемняет ваш разум к пониманию всех других истин. Развивайте в себе быстрое, точное, безоговорочное, радостное следование каждому повелению, относящемуся к вам. Будьте готовы исполнять новое повеление вашего царя. Благословение пребывает с теми, кто повинуется этим повелениям. Божьи повеления являются дорожными знаками, указывающими правильное направление для успеха в данное время и блаженство, и славу в вечности. Еще одно условие для изучения Библии. Если вы изучаете Библию как Слово Божие, то вы изучаете голос Божий, направленный непосредственно к вам. Когда вы открываете Библию для изучения, то считайте, что вы пришли в непосредственное присутствие к Богу, и Он будет говорить прямо вам. Представляйте себе, что это Бог говорит вам так, как бы вы видели Его сидящим там. Скажите себе самому, Бог сейчас будет говорить мне. Ничто не приносит больше свежести и счастья в изучении Библии, как представление себе самому, что когда вы читаете Библию, Бог фактически разговаривает с вами. В этом случае изучение Библии становится личным общением с самим Богом. Это было удивительной привилегией, когда в один прекрасный день Мария сидела у ног Иисуса и внимала Его голосу. Однако, если мы будем изучать Библию как Слово Божие и представлять себе, что мы находимся в присутствии Божием, то тогда мы будем радоваться этой привилегии, сидеть у ног Божиих и слушать Его, говорящим нам ежедневно. Как часто то, что в ином случае было бы чисто механическим выполнением обязанностей, становится удивительно радостной привилегией, когда человек, открывающий Библию, может сказать: «Теперь Бог, мой Отец Небесный, начнет говорить мне». Часто это помогает нам настолько представлять себе непосредственное присутствие Божие, что мы читаем Библию, стоя на коленях. Еще один совет. Изучайте Библию молитвенно. Бог, являющийся автором Библии, желает быть истолкователем ее. Он это делает, когда вы просите Его. Тот, кто молится усердно и с верою молитвою псалмопевца: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего», как сказано в Псалме 118, 18 стих, тот будет иметь духовные очи открытыми и увидит новое блаженство и чудеса в Слове Божием, о которых он даже и не мечтал прежде. Будьте очень точны в этом отношении. Каждый раз, когда вы открываете Библию для изучения, даже если только на несколько минут, просите Бога дать вам открытые и наблюдательные очи и ожидайте, что Он это сделает. Каждый раз, как вы встретите трудное место в Библии, положите его пред Богом и попросите объяснить вам, и ожидайте, что Он это сделает. Как часто мы думаем, недоумевая над трудными стихами: «О, если бы у меня сейчас был великий учитель Библии и объяснил бы это мне!» Бог всегда присутствует. Он понимает Библию лучше, чем любой человек-учитель. Принесите ваши затруднения к Нему и попросите Его объяснить вам. Иисус сказал: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Это преимущество смиреннейшего верующего во Христа – иметь наставником Святого Духа при исследовании Библии. Я знал многих очень смиренных людей, имевших очень малое образование, которые извлекали из их изучения Библии больше, чем большинство великих учителей-теологов, известных мне, просто потому, что они обладали преимуществом иметь Святого Духа наставником при изучении Библии. Толкователи Библии часто являются очень ценными, однако изучающий под руководством Святого Духа извлечет из Библии больше реальных ценностей, чем при чтении всех книг толкователей Библии. Пользуйтесь свободным временем для изучения Библии. В жизни почти каждого человека имеется много минут каждый день, потерянных в ожидании пищи, езды в поезде, поездках в трамвае и тому подобное. Имейте при себе карманную Библию или Новый Завет и используйте золотые минуты, прислушиваясь к голосу Божьему. Складывайте места Писания в хранилище вашего разума и сердца. Это будет удерживать вас от греха, как сказано в Псалме 118 в 11 стихе. Это будет удерживать вас от ложных учений, как написано в книге Деяний, 20 глава, с 29 по 30 стих, 32 стих, второе послание к Тимофею, 3 глава, с 13 по 15 стих. Это будет наполнять ваше сердце радостью, миром, давать вам победу над лукавым и силу в молитве, сделает вас мудрее старцев и ваших врагов. И да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Так сказано в послании к Тимофею, 3 глава, 17 стих. Попробуйте делать так. Не запоминайте стихи беспорядочно, но старайтесь запоминать Писание в связи с определенными темами в надлежащем порядке, главу и стих, чтобы вы знали, где нужно открыть нужное место Библии, когда кто-либо оспаривает это. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Так сказано в послании к евреям, 4 глава.